Глава 36. Эдуард. Так долго я еще не бегал ни за одной девушкой. Да вообще, в принципе, не бегал за девушками. Если честно, желание играть в эти странные догонялки подугасло. Но тут уже выступает в дело элементарное упрямство и привычка достигать намеченной цели любой ценой. Да и куда отступать? Никанор Иванович ждет меня с решенными вопросами, а тут уже и с родителями Лизы нечаянно-негаданно познакомился. То еще знакомство вышло, конечно, но ничего, все живы, и даже, кажется, не испытываем друг к другу всепоглощающей ненависти. По крайней мере, с отцом Лизы мы поговорили вполне себе адекватно, а ее сестра Катя вообще была счастлива меня видеть. Еще бы, ведь это означает, что на ее тайного возлюбленного больше не покушаются. Ну а мама Лизы, это мама Лизы, больше мне нечего сказать. Второй день подряд ехать куда-то не улучшает мое и без того паршивое настроение. Спасибо, хоть в этот раз не полдня пилить, должен меньше, чем через час обернуться. Ох, Лиза! Ох, допрыгается у меня. Отшлепаю как маленькую и в угол поставлю, лишив сладкого. А то ведет себя как неразумное дитя, честное слово. Родители заставляют волноваться. Я, взрослый дяденька с браком за плечами, бегаю по всему югу страны за ней. Ну, смешно же. Реально. У подъезда Лизиной подружки стоит парень нервозного вида с букетом цветов и конфетами. Сразу возникает мысль. А уж не туда ли, куда и я. Паранойя процветает. От покупки такого же набора я сразу отказываюсь. Во-первых, в предыдущий раз уже приобрел, вручил, хватит. Здесь не родители живут, а самой ей не положено. А то еще посчитает свое поведение нормальным. Регулярно сбегать тогда будет. Да и во-вторых, пока найду, где здесь можно отовариться, этот тип уже уйдет. А мне все-таки хочется воочию убедиться, что я просто параноик. Какой этаж? Так, четвертый, кажется. Да, четвертый. Незнакомец с букетом нажимает цифру 4 и все. Мы оба выходим из тесного лифта, попав в не менее тесный коридорчик. Экономия некоторых застройщиков поражает, за лишний квадрат удавится. Или это, что же, дом, предназначенный исключительно для щуплых людей? Раз два мужика нормальной комплекции физически не могут пройти рядом, не впечатавшись при этом в друг друга и стены по бокам. Вот мне и приходится стать чуть подаль. А дальше мне совсем не нравится развитие событий. «Тебе что, в квартиру 23?» – спрашиваю я громче, чем положено в приличном обществе. «Да», — напрягается тот, — «а что означает тоже?» Долго буравим друг друга глазами, а потом, как по команде, синхронно поворачиваемся к двери и начинаем колотить у нее. Вот смешно окажется, если там кто-то третий еще есть. Нам открывают не сразу, но открывают, но не Лиза. Я не могу подавить разочарованный вздох. Неужели ошибся адресом? Или эта неуловимая мстительница снова куда-то сбежала, опередив меня на шаг? Зато довольно быстро выясняется, что мы с парнем зря друг на друга взъелись. Пока они с девушкой кричат друг на друга, до меня доходит, что на самом деле они вместе, и это к ней пришел этот тип, а не к моей Лизе. О чем, собственно, им и рассказываю. Недоразумение разрешается, милый мирится. И более того, тип на радостях сделал своей девчонке предложение, абсолютно не стесняясь меня. А что же захотелось купить кольцо? Но не для предложения. Рано. Ни к чему оно. Просто хочется купить красивую вещь, и все. А жениться снова я не собираюсь. Нет-нет. Но вот пообщался с психами и истеричками. Сам стал немного того. Далее мы садимся чинно-мирно пить кофе и завтракать так вовремя принесенным тортом. Как из ванной комнаты выползает моя прелесть. Сразу хочется ее придушить, поцеловать и унести отсюда, причем все одновременно. И стоит такая глазками «блым-блым». «Убежишь, хуже будет», — произношу угрожающе. Кажется, действует. Плечики опускаются, плетется к нам. После краткого обмена любезностями и новостями настойчиво прощаюсь с хозяевами и выразительно смотрю на Лизу. «Надо же!» — понимает с полуслова. «Сейчас!» — бурчит тихонько и бежит за своей одеждой в ванную. Неужто вину свою чувствует? «Вы только с ней не очень строго, ладно?» — просит ее подруга. «Она у нас немного того, на эмоциях странные поступки, бывает, делает». «Кто бы говорил, вы все немного того!» — замечает ее парень, теперь уже жених. И они дружно смеются. «Да, мне бы их веселый настрой». «Я готова». И снова этот тихий смиренный голос и несчастный забитый вид. «Я счастлив. Пошли». «Пока, ребята». «Пока, Лизок, позвони». «Ага», —